Им не хватит духу на такие решительные действия. Все, что они делают, цапаются друг с другом за места в рейтинге. Они ничем не отличаются от каких-нибудь ленивых аристократов. Слова Кидзуны показались мне не очень уместными. Видимо, я уже привык думать на перерожденцев, а не на знать. Ладно, если они не собираются с нами воевать, я на них жаловаться не буду, заключил я. Правда, я предполагал, что войны как раз не избежать, и тогда придется с ними разбираться. Еще остается вопрос о происхождении Грасс. Есть у меня гипотеза, что Грасс – кровная родственница арбитра этого мира. В общем, прямо как Рафталия в нашем. Доказательство тому – то, что в библиотеке лабиринте на нее отреагировала эмблема в виде дерева, похожего на свитосакуру. Насколько я слышал от Кидзуны, у Грасс какие-то проблемы с родословной, из-за которой ее в школе держали где-то в конце рейтинга. Я не очень хочу вспоминать свое происхождение, тем более, что там нечего рассказывать. Это в любом случае может дать нам подсказку. Понимаю, но у Грасс просто окружение было такое, что она впитывала боевые искусства. Со временем учителя заметили ее и сделали полноценной ученицей, рассказала Кидзуна. «Моя семья вовсе не такая знатная, чтобы ее можно было разыскать. Хм, это, конечно, не как у Рафтали, но тоже неприятно. На Афуми сама, вы намекаете, что это моя вина. Напомню, это из-за вас с Ларксаном моя родня решила объявить войну. Когда мы одели Рафталию в костюм, который разрешено носить только членам королевской семьи, ее родственники издалека прислали карательный отряд и напали на нашу деревню. Формально это сделал Руфт, но это не его вина. Когда-то родители Рафталии с помощью Садины сбежали от своих родственников. Однако у Грасс другой случай, ее, наоборот, считали выходцем из ничем не выделяющихся простолюдинов. А может, Вейра тебя как раз и выбрали из-за твоего происхождения? Грасс, напомни, ты ведь всегда была самой сильной среди учеников, да? Спросила Кидзуна вдогонку за мной. Ну, это так, но... Грасс с большой неохотой отвечает на вопросы. Видимо, у нее есть причины не любить эту тему. Ладно, на месте разберемся. Кстати, какой у нас там план? Спросил я. Наверное, в первую очередь поиск защиты от отключения усилений, предположила Кидзуна. Ага, за этим придется обращаться к моему мастеру. А он тоже негодяй, да, нет, но он разочарован поведением своих учеников. И с тех пор практически не выходит в люди. Полная противоположность бабульке, которая просто не может сидеть на одном месте. Я думаю, даже если она откроет школу для тренировки учеников, то почти не будет там появляться. А ведь я пыталась ему мозги вправить, протянула Кидзуна. Это даже вроде помогло, но он, видимо, все равно выходит не хочет. Понятно. Похоже, Кидзуна и ее друзья уже пытались решить этот вопрос, но не до конца справились. Я, наверное, вряд ли смогу что-то изменить. И пока что складывается впечатление, что вряд там кто-то горит желанием делиться с нами информацией. Герой щита, вдруг прилетел Мадракон, хлопая крылышками. Чего тебе? Я решил пригласить тебя в свои владения. Готовь еще одно зеркало. Зачем мне в твои владения? Если повезет, мы найдем там мои спрятанные сокровища. Чертов Мадракон пытается купить мое доверие. Эти сокровища точно существуют? Спросила Рафталия. Если я правильно помню, магический дракон жил на другом континенте, где сейчас? Именно, подхватила Грасс слова Кидзуны. После победы над магическим драконом, но до начала волн близлежащие страны воевали друг с другом за эту территорию. Они неисправимы, я невольно вздохнул. Ну почему во всех мирах полно алчных правителей? Но после начала волн грызня за земли Мадракона все же прекратилась. В целом да. Вместо этого они теперь просто воюют друг с другом, решив, что сейчас лучше завоевывать страны целиком, а не расширять бедные приграничные районы. Благодаря ущербу от волны деятельности авангарда война идет на убыль, но пока еще продолжается. А, видимо, им тоже досталось от подонка номер два, Кё, похитителя клановой косы Эймиэдзи. Вот придурки. Ладно, с помощью Кидзуны и ее товарищей мы победили самых видных деятелей авангарда, кроме обладателя кланового гарпуна. Думаю, сейчас основная часть врагов находится рядом с ним. Как тоскливо это слышать, Мадракон вздохнул. Герой щита, что касается сокровищ, которые я упомянул, то я уже провел магическую разведку и выяснил, что место, в которых они хранились, пока не разорено. Уверен, эти сокровища сделают тебя сильнее. Кстати говоря, Мадракон очень быстро развивается и дошел примерно до 70 уровня. По обжорству он уже догнал и перегнал Фира. С учетом того, что к нему возвращается его уникальная магия, я все чаще задумываюсь, не пожалеем ли мы о том, что его выращиваем. Но несмотря на омерзительный характер, он ответственно относится к битвам и быстро становится сильнее. К тому же он, как любой дракон, настолько вынослив, что может легко охотиться всю ночь напролет. Я вообще не понимаю, когда он спит. Все, что тебе нужно, отправить меня в ближайшую к хранилищу страну, а затем забрать в оговоренное время. Ты ведь можешь пойти куда угодно, если там находится зарегистрированное зеркало, не так ли? Ну, да. Мадраконом невозможно управлять с помощью ярлыков. Он сам соглашается делать то, что мы ему говорим. Ты ему доверяешь? Спросила Грасс. И если даже да, как отреагируют остальные, увидев Мадракона на свободе? Подхватила Рафтелия. Ах да, есть и такой нюанс. Возможно, сейчас Мадракон выглядит как говорящий фиолетовый детеныш, но как только он станет узнаваемым, начнутся скандалы, а страна Ларка потеряет политические очки на том, что сломала печать этого монстра. Я, конечно, готов ко всему, но мне не хотелось бы, чтобы кто-то наткнулся на Мадракона и раструбил о его возвращении, признался я. Эф, разве так трудно сказать, что я вернулся после глупой войны с героем охоты и ее мнимой победы? Заодно это станет хорошим уроком глупым людям, которые пытаются делить мои владения после того, как меня не стало. Да, это хорошее оправдание. Можно будет сказать, что все осколки ядра собрались, пока люди тратили время на глупые конфликты. Но узнав о возвращении магического дракона, люди, а это уже не мое дело. Мне плевать, кто в итоге победит, он или они. Отличный ответ, герой щита. Давай переспим. Опять за свое, хватит уже, надоел. Мадракон попытался подлететь ко мне, но я схватил его за голову и швырнул. Почему-то местные проблемы такие же, как в Милромарке и Шильдвельте, вздохнула Рафтелия. В общем, я не думаю, что мы прогадаем, если согласимся. Поступай как знаешь, как скажешь, герой щита. Хе-хе, я готов подарить что угодно, чтобы понравиться тебе. К чему это сейчас было? И кстати, герой щита, я прекрасно знаю твои предпочтения. Девушки с внешностью маленьких девочек, но способные на материнскую заботу и ласку. При этом им даже не обязательно быть красивыми. Ну-ну, лениво бросил я, уже привыкший к подобным нападкам. Вообще, если думать о Мадраконе как о смеси Атлы и Галеона, с ним сразу становится легче общаться. Даже становится понятно, что его ни за что ненавидеть. Да уж, я и правда изменился. Благодаря Атле, наверное. Хе-хе-хе. Что же, я пойду. Все ради твоей любви. С этими словами Мадракон улетел. Какая необычная личность, заметила Рафтелия. Разумеется, она тоже понимает, что Мадракону никогда меня не соблазнить. Его потуги иногда кажутся мне милыми, но не более. Интересно даже посмотреть, как далеко он готов зайти ради хороших отношений со мной. Как вообще можно поверить, что это ужасное чудовище, державшее в страхе весь мир? Действительно, это очень трудно, согласилась со мной Рафтелия. Могу представить, как грустно должно быть Кидзуне, которая узнала, что ее призвали ради борьбы с вот этим. Ты бы тоже попробовала с ним помириться, сказал я Кидзуне. Думаешь, я смогу? Попробуй его убедить поладить с тобой, не ссылаясь на меня. У него характер стал гораздо мягче, заметила. По крайней мере, со времен нашей битвы он точно стал гораздо сговорчивее. Непонятно только, что его так испортило, контакт с моим гневом или же влияние Галеона. Ну, это точно, согласилась Кидзуна. Раньше он был гордым и хладнокровным. Попробую помириться с ним, чтобы к тому временем, как истечет отсрочка, мы стали друзьями. После разговора мы приготовили и отправили еще одно зеркало вместе с Мадраконом, и я вернулся к тренировкам и разработке новых украшений. Приходили друзья Кидзуны, из них мне больше всего запомнилась заклинательница в костюме ниндзя, ужасно похожая на ту тень, которая всегда говорила «я есть». Я до сих пор подозреваю, что это может быть она. Прошло несколько дней. Значит, это город возле твоей школы? Да. Первое отправленное зеркало прибыло куда надо, так что мы переместились к нему. Мы, это я, Кидзуна, Грасс, Рафтелия, Рафтян, Садина, Силдина, Сейн и бабулька. Ицуки, Лисия и Снобарт не с нами, заняты прокачкой. Особенно Ицуки, он старается бывать в разных местах и учить менестрельские песни, чтобы расширять арсенал доступных музыкальному инструменту эффектов. Ларк, Тирис, Йомаги и Цугуми участвуют в совещании Альянса Дружественных Стран, а затем будут добывать ценные материалы с монстров. Фира вчера приходила на разведку вместе с нами, но сбежала обратно, едва увидев страну Грасс. Похоже, у нее выработалась стойкая неприязнь к странам этого мира, оформленным в японском стиле, до сих пор помнит, как ее выставляли на потеху народу. Поэтому сейчас она присоединилась к Ицуки, вдруг найдя в себе интерес к музыке. Как я уже сказал, страна, к которой на самом деле относится Грасс, похожа на Японию. Разумеется, в этом нет ничего удивительного, ведь Грасс постоянно одевается в кимоно. В целом город похож на увеселительный квартал из исторического фильма. Атмосфера тут как в Кутинро, а у всех жителей немного призрачный вид. Такое чувство, будто я попал в дом страха в японском стиле. Вот ты какая, самобытная культура. Ближе к центру города появились даже тории деревянные ворота на входе в синтоистские храмы, и красивые деревянные строения в классическом японском стиле. По улицам разгуливают женщины, одетые как иран-вариант гейши, с которой можно переспать. Да уж, даже в пределах одной японской страны обстановка бывает разной. Так и кажется, что сейчас под ноги упадет зачарованный меч. Этот город кажется одновременно и ярким, и зловещим. Ночью тут, наверное, особенно прекрасно. И ниндзя по крышам бегают. Ага, я примерно понимаю, о чем ты, Наофуми, отозвалась Кидзуна. Это место отличается от Кутинро, но я не могу сформулировать, чем именно, протянула Рафтелия. Я сначала тоже Кутинро вспомнила, заметила Садина. Здесь нет светосакур, одежда ярче и на улицах одни только спириты, сформулировала Силдина разницу между страной Грасс и Кутинро, и днем будто ночью, может из-за деревянных зданий. Судя по возбужденному голосу Силдины, она заинтересовалась этой страной. Ну, присоединившись к нам, она впервые начала выбираться в другие страны, так что для нее пока многое в диковинку. «Тут так темно», — сказала Кидзуна. «В этих краях много черных растений и минералов», — объяснила Грасс. «Разумеется, это приводит к тому, что здания тоже получаются темнее, поэтому здесь принято использовать множество светильников и магии, чтобы бороться с этим. Кстати, в этой стране добывают довольно много золота, поэтому позолота здесь тоже встречается очень часто». «Понятно», — протянул я. «Иногда у домов доски блестят так, что становится похоже на уголь, хотя это не он. Что же, идем дальше», — предложила Грасс. «Ага». Выйдя из города, мы оказались перед горой, в которую вела длиннющая лестница. И земля, и камни, и деревья — все черное, а в висящих корзинах горит голубое пламя. Такое чувство, будто это место нарочно пытается напугать меня. «Святой сама, позвольте сказать как долгожителю. Будь я помоложе, то, увидев такое необычное место и странную культуру, уже начало бы охотиться на монстров». «Ага, из тебя, наверное, охотник на йокаев вышел бы хороший. Будучи атаку, я знаком с произведениями, в которых герои занимаются экзорцизмами с помощью кунг-фу. Вот и бабулька похожа на специалиста в таких делах. Кстати, Рафтелия, Садина и Силдина тоже легко вписались бы в историю в традиционном японском сеттинге. Рафу. А Рафтян легко сошла бы за тануки йокая. Ее бы еще одеть под тягому, и можно спектакль по сказке ставить. Зато Сейн, наоборот, выбивается из картины. Правда, если я ей такое скажу, она, того и гляди, переделает своих фамильяров в кукол Кокоси и Тимацу Кокоси. Это дешевые куклы-цилиндры, которые обычно и продаются как японские куклы. И Тимацу – это те жуткие куклы, которые можно видеть в японских хоррорах, и войдет в образ жуткого кукловода. Поэтому я держал рот на замке и старался не подавать виду, Сейн ужасно догадливая. Как бы там ни было, мы поднялись по длинной лестнице и оказались перед, я бы сказал, что храмом, но буддистские и синтоистские святилища выглядят совсем по-другому. Из-за черной кладки зданий казалось, что сюда не падает свет. Также я заметил еще одну культурную особенность. На первый взгляд храм казался заброшенным и разваливающимся, но если присмотреться, станет ясно, что его держат в идеальном состоянии. «Мастер! Мастер!» позвала Грасс, едва ступив на территорию храма. «ГМ, святой сама», предупредила бабулька. «Стоило мне вскинуть руки, как со всех сторон на Грасс и нас налетела дюжина теней. Ха-ха-ха, двигались они быстро, но с учетом нашей силы, очень медленно. Самая быстрая из теней устремилась к Грасс. В руках она держала такие же вееры. Грасс изящно исполняла боевой танец, сражаясь со своим противником. Я видел, как вылетают искры. Там точно все хорошо, это они всех гостей так встречают. Одна из теней напрыгнула на меня, но я включил Stardust Mirror и отбросил ее. Уф, раздался изумленный возглас. Да, так что, пожалуйста, полегче. И так каждый раз, когда прихожу сюда, проворчала Кидзуна, подтверждая слова Грасс. По-видимому, они собирались сражаться лишь до первого удара, потому что мой противник немедленно убрал оружие и сел возле стены. Все равно как-то неправильно это, навязывать другим такие битвы. Ха-ха, Раф. Раф Талия и Раф Тян сообща отражали натиск. Их противников ждало множество сюрпризов. После успешной атаки их цель исчезала, превращаясь в дым, а затем уже настоящая Раф Талия подскакивала сбоку и атаковала рукоятью катаны. Вы слишком медленно подбегаете. Бабулька, чтобы покрасоваться, схватила напавшую на нее тень за руку и швырнула через себя. «Уа-а-а!» – закричал ее противник. «По-моему, это был перебор. Что же, нам тоже стоит с кем-нибудь сразиться». «Угу!» – согласилась Силдина с Садиной. «Эн, можете не тя, госпожа говорит, что виться сама». Ходя, Садина уже нетерпеливо размахивала оружием. Сейн быстро связала противников нитками. «Правда, меня беспокоит, что ее фамильяр тоже перестал говорить до конца понятно. Ао, уу». Хотя враги быстро выпутались, касатки все равно успели расстроиться. «Дала бы ты им размяться, Сейн». Тем временем, Грасс сражалась с каким-то стариком, мускулистым, но не слишком огромным. Он носил одежду храмового настоятеля, где-то так же в Кутинра одевался Руфт. Иногда он становился полупрозрачным, очевидно, тоже спирит. Затем я проверил остальных противников. 5 спиритов, 2 джевела, 1 травник и 1 человек. Они уже признали поражение и сидели возле стены. «Ронда! Снежный ветер!» – выкрикнул противник Грасс, раскрыл веер и взмахнул им снизу вверх. Из оружия вылетел порыв сильного ветра. «Ха-а!» Грасс в ответ раскрыла веер и отбила ими порыв. Тот отлетел вверх, превратился в снежную крупу и посыпался на пол. «Какой красивый прием! Ронда рубящего типа!» «Миг! О, это же самый быстрый навык Грасс!» С его помощью она в мгновение ока оказывается за спиной противника и наносит ему 5 ударов. Став полупрозрачной, Грасс скинулась к старику и атаковала его веерами. Однако тот уверенно отходил от атак, парировал и блокировал их. После этого защитного танца он выбросил вперед свой веер, словно собираясь пронзить Грасс, но та ответила точно таким же движением. Вееры столкнулись и остановились. «Хаэм, вижу, хватку ты не потеряла». «Да, я тоже рада, что вы ничуть не изменились, мастер». «А да, о тебе ходит множество слухов. На твою долю выпали трудные битвы». «Да, после приветственной битвы, видимо, так уж заведено в школах боевых искусств». Грасс повернулась к нам, чтобы представить недавнего противника. «Вот мастер, который сейчас возглавляет школу моего боевого стиля. Приветствую вас в школе стиля неудержимого самоцвета, Кадзеима Донаи». Мастер посмотрел на нас и остановил взгляд на бабульке. Кажется, между ними сверкнула искра, а может, мне показалось. Но то, что они прыгнули в боевые стойки, это точно. «Давай мы хоть представимся, чего ты сразу второй раунд устроить хочешь?» — возмутился я. «Святой Сама, вы все портите. Перед нами сильный противник. Разве этого недостаточно, чтобы сразиться с ним?» «Нет, мастер, успокойтесь. Вы можете сразиться позже». «Да, мне хотелось бы сразиться с ней немедленно». «Ну ладно», — мастер вышел из боевой стойки и пожал бабульке руку. «Сразимся, как договорим», — пообещали они друг другу. «Как это вообще возможно? Вы же не понимаете речь друг друга». «Святой Сама, всегда можно общаться кулаками, нужно только захотеть». «Опять она за свое. Она вообще помнит, для чего мы сюда пришли. По крайней мере, я точно не ради того, чтобы смотреть на поединок бабульки и дедульки». «Хаэм, что же, вернемся к тому, на чем остановились», — заговорила Кидзуна. «Это священный герой щита параллельного мира, Иватанина Афуми, а это Раф Талия, обладатель нашей клановой катаны. Также из другого мира здесь Сейн, обладатель кланового швейного инструмента, и спутники на Афуми». Получается, она представила только священных и клановых героев. Однако с тех пор, как клановое зеркало выбрало на Афуми, он также стал героем зеркала. «Хаэм, да, я слышал о талантливом герое, который с легкостью справляется со всеми заварушками. И у него действительно очень необычный боевой стиль», — пробормотал дедулька, оглядывая меня с ног до головы. «И что же привело вас ко мне, Кадзеима Дона?» «А тут очень запутанная история». Кидзуна пересказала дедульке то, что с нами случилось, объяснила, с кем мы имеем дело, и описала вражескую магию. Понятно. Получается, вы пришли узнать о секретных приемах стиля неудержимого самоцвета? Неужели вы научили меня не всем секретам, мастер? Да, это так. Эти приемы дозволено передавать лишь тому, кто станет следующим главой стиля. Я не могу просто так рассказать о них даже тому, кто в совершенстве освоил стиль. Сдается мне, кто-то сейчас скажет, что нужно пройти сложное испытание, прежде чем он согласится научить нас. На Афуми, ТС, шикнула на меня Кидзуна, а дедулька бросил недовольный взгляд. Затем он снова посмотрел на Грасса и озадаченно нахмурился. По-хорошему, я не должен тебя учить, но обстоятельства требуют решительных действий. Грасс, поскольку клановые вееры выбрали тебя, я считаю, что ты заслужила это знание. Но что, к сожалению, хотя легенды говорят о множестве секретных приемов, многие из них были утрачены при внутришкольных распрях. Сохранилась лишь малая часть. Опять это ерунда. Выпалил я и посмотрел на бабульку. В стиле непобедимых адаптаций произошло то же самое. Из-за распри они потеряли многие секреты. Возможно, это тоже влияние самопровозглашенного бога. Например, я слышал, что прием, отключающий магию поддержки, на практике слишком долго перезаряжался. А что до приема, отменяющего снижение характеристик, то он был утрачен в позапрошлом поколении. То есть мы зря сюда тащились? Нет, мне все равно интересны секретные приемы, возразила Грасс. Мастер, вы можете меня научить? Да. А, и кстати, я решил на всякий случай спросить. Ты не знаешь историю семьи Грасс? А то я подозреваю, что ее предки следили за тем, чтобы священные и клановые оружия не навредили миру. Дедулька задумчиво наклонил голову, словно мои слова натолкнули его на мысль. Да, по легендам, среди обладателей клановых вееров были и такие, кому приходилось останавливать священных героев. Вы ведь имеете в виду именно это? О, неужели мы что-то нашли? И более того, основатели нашего стиля были из той же деревни, что и они. Где эта деревня? Говорят, она была в Аматихе, стране, о которой давно уже никто не слышал. Если она была развита как Кутинра, но уже погибла, это нехороший знак. С другой стороны, тут такой мир, что я не удивлюсь, если страна, которую все считают сказочной, все еще существует. Это будет как найти Атлантиду или континент Му. И кстати, в Кутинра тоже было очень сложно попасть. А, это ведь давно разрушенная страна на континенте магического дракона, вспомнила Кидзуна. Все-таки разрушенная. И кстати, теперь нам тем более нужно посетить владение Мадракона. Не очень приятная новость. Это дает Мадракону повод доказать, что нам без него не обойтись. Мне нетрудно представить, что он будет вовсю этим пользоваться и домогаться меня, пока я не вернусь в наш мир. Кстати, почему Мадракон сам не сказал нам об этой стране, чтобы мы зря не ходили сюда? Или он сам не знал? Значит, нам нужно выдвигаться на континент магического дракона? Спросила Кидзуна. Не сразу. То, что вы пришли, это хороший повод бросить вызов священному хранилищу нашей школы. Что там хранится? Уточнил я. Даже мне это неведомо, ответил дедулька с нескрываемой гордостью на лице. Нашел чем гордиться. Тем не менее, я понял, что он сейчас все объяснит, поэтому решил промолчать, чтобы не затягивать разговор. Давным-давно его запечатали главы школы и обладатели кланового оружия и сказали, что однажды настанет время, когда в него придется войти. Возможно, они спрятали в нем описание секретов, которые вы ищете. Итак, есть некий склад, о содержимом которого не знает даже мастер школы. Возможно, там найдется что-то полезное, возможно, нет, но в любом случае попробовать не помешает. А, вы про него? Да, там могут быть полезные вещи, сказала Грасс. Видимо, она тоже знает про это место. Тогда можно не тянуть. Дедушка провел нас вглубь школы боевого стиля Грасс. В целом она похожа на храм Переросток. В его глубине нашлась пещера, а внутри еще один храм. Освещение здесь было призрачным, и казалось, что сюда можно приходить разве что охотиться на йокаев. Это зона, в которой живут и тренируются обладатели высших рангов. У вас внутри школы есть разделение? Да. Перед тем, как уйти с Кидзуной, я жила здесь практически безвылазно. Слушай, а не поэтому ли у других учеников было такое самомнение? Спросил я. Бывает, что люди, живущие в почти не связанном со внешним миром пространстве, начинают считать себя особенными. И, скорее всего, некоторые из них не могли простить Грасс того, что она втоптала их грязь, стала обладателем клановых вееров, будучи ниже рангом. «Эта традиция существует много поколений», — сказал дедулька, смущаясь одновременно с Грасс. «То, что мои ученики из-за этого возомнили себя аристократами, исключительно моя ошибка». Дедулька грустнел на глазах, словно сдувающийся шарик. «Наофуми, ты бы вел себя повежливее», — крикнула Кидзуна, толкая меня локтем. «Тьфу, да чего ты, я же дедушке ничего плохого не сказал. Пусть не думает о гнилых учениках, а набирает новых и уже их тренирует как положено. Впрочем, такие дедульки, как правило, твердо стоят на своем, и если уж расстраиваются, то вообще перестают что-либо делать. И кстати, может у бабульки совета спросить, она ведь тоже прошла через конфликты внутри стиля. Насколько я слышал, в стиле непобедимых адаптаций случилась междоусобица, несомненно, начатая перерожденцами, которая привела к смерти всех носителей стиля, кроме бабульки. Уверен, уроки из ее прошлого тут пригодятся. «Наофуми сама, будьте помягче», — сказала Рафтелия. «Верно говоришь, зато бабулька со мной согласилась. Когда я была молодой, у нас тоже такой конфликт был». И хотя она не говорила на языке дедульки, но попыталась ему объяснить. И это даже не говоря о кровопролитных войнах прошлых поколений, которые вели мои глупые предшественники. Я хотела забрать стиль с собой в могилу, раз от него столько бед. Но когда я стала тренировать святого Саму и его спутников, то поняла, что правильное решение – это искать и тренировать не остолопов, а людей с чистой душой. Бабулька так разошлась, что начала излучать боевую ауру. Дедулька, почувствовав это, злобно уставился на бабульку. Что же, это все равно лучше, чем если бы он уныло сидел на месте и жалел себя. Протянул он. «Я понимаю печаль из-за того, что ученики не оправдали надежды, но постоянно думать об этом и бездействовать – это совершенная глупость. Я готова выбить из тебя эту дурь кулаками, если нужно». «Нет, нам ваша битва сейчас вообще не кстати». Но бабулька и дедулька стояли в боевых стойках, словно не слыша моих увещеваний. Обстановка накалилась до предела. «Ао, уу». Касатки смотрели на происходящее с легким разочарованием. «Мастер, можно я проведу Кидзуну и остальных к священному хранилищу?» — спросила Грассу дедульки, смиряясь с неизбежным. «Можно. А во он и правда плюнет на свои обязанности ради битвы с бабулькой, может и плохие ученики появляются из-за его глупости? Что же, сразимся?» — выкрикнула бабулька. «Ха-ха-ха-ха! Кия!» Бабулька прыгнула вперед, дедулька отразил атаку веером. Словно предвидев это, бабулька тут же сгустила ци и метнула вниз круг. Дедулька смог отклонить его с помощью вееров. Стиль непобедимых адаптаций. Точка. ГМ. Пропорциональная атака бабульки застала дедульку врасплох, но он сменил хват вееров и отразил выпущенную в него энергию ци обратно в бабульку. Грасс никогда ничего подобного не делала, поэтому я считал, что ее стиль на такое не способен. И даже сама Грасс смотрела на это, округлив глаза. Хотя мастер много вздыхает о своем возрасте, мне до сих пор далеко до его мастерства и смекалки. Хая. Тайная техника стиля непобедимых адаптаций номер один. Свет. Бабулька зажглась светом и побежала на дедульку. Мне кажется, или за спиной бабульки виден призрачный тигр, а за спиной дедульки призрачный дракон. ХМФ. Бабулька каким-то образом умудрилась исполнить двойной прыжок, затем спикировала, выставив вниз пятку. Они за считанные секунды проводят огромное количество приемов с участием ци. Очень странно своими глазами наблюдать за битвой, словно взятая из файтинга, в котором бойцы кидают друг в друга волны энергии. Разумеется, я уже видел подобные атаки в исполнении Рафтели и Грасс, но редко, а бабулька с дедулькой выстраивают комбинации из обычных и дальнобойных атаки. Я поражаюсь как натиску бабульки, так и уверенной обороне дедульки. «Вы собираетесь смотреть эту битву от начала до конца? Я была бы не против, потому что многому бы научилась», — ответила мне Рафтелия. «То, что она предлагает смотреть поединок между бабулькой и дедулькой, лишнее доказательство тому, что я вырастил ее помешанной на силе». Грасс согласно кивнула, а Сейн почти не отреагировала. Она и сама мастер ци, научившая меня и Атлу использовать эту энергию для защиты. Разумеется, Сейн вообще хладнокровный человек, но я понял, что эта битва ей особенно не интересна. «Знаю, что вам любопытно, но у нас есть дела поважнее». «Нет, Наофуми», — возразила Кидзуна. «Неужели ты пропустишь такую невероятную битву? Тебе не жалко?» «Жалко, конечно, но давай не забывать, для чего мы сюда пришли. Я могу и подождать, пока Грассы Рафтелья научится делать так же. Вы слишком многого ждете от меня, Наофуми сама. Если так, то я тем более обязана досмотреть эту битву. Если ты так считаешь, можем их стравить еще раз, как закончим. И вообще, для них это не битва, а разговор на кулаках, и бабулька, как я вижу, пока что просто пытается достучаться до дедульки. Самое интересное начнется только после того, как он перестанет сдерживаться, так что нам лучше не терять время и заняться тем, зачем мы сюда пришли. Ао, ну ты даешь, Наофумитян. Поверить не могу, что ты так хорошо в этом разбираешься. Ты умница, Наофумитян. Касатки хвалили меня, пристально следя за акробатической битвой стариков. Да тут вроде все очевидно, разве нет? Бабулька и дедулька с самого начала хотели сразиться, а дедулька еще и борется со своими слабостями. Поскольку они могут разговаривать на кулаках, я только за то, чтобы все случилось по описанному мной сценарию. Самое начало битвы – лишь прелюдия, а учиться лучше по концовке. А если я ошибаюсь, значит, бабулька либо поколотит дедульку, либо поймет, что это безнадежный случай, и остановит битву. Может ли битва закончиться травмой? Не верю, что бабулька такое допустит. Всего лишь начало битвы, и такие выводы. Может, ты и пришелец, но заслуживаешь быть священным героем. Даже Грасс удивилась моим словам. Хотелось еще раз сказать, что я не сделал ничего впечатляющего. Однако Грасс почему-то уже перевела взгляд на Кидзуну и сложила руки на груди. «Чего ты на меня смотришь, Грасс?» Кидзуна закатила глаза. «Думаешь, нашей Кидзуне до него далеко, что ли?» «Нет, я такого не думала. Кидзуна не фанат битв, она просто рыбак. От нее нельзя многого ожидать. Более того, она по-хорошему герой, который не может сражаться против людей. А вот я, защитный герой, которому важно тщательно анализировать все действия врага. Мы с Кидзуной просто разные, и нам незачем подражать друг другу». Рафу, Пен, Раф Тян и Крис дружно подняли лапу и плавник, сообщая о том, что останутся смотреть битву. «Хорошо, следите за ними, пока нас не будет. Сообщите, если что-то случится, или если битва станет интересной». Раф, ЭГМ, Раф Талия озадаченно крутила головой, не поспевая за происходящим. «Но я уверен, что сделал правильный выбор. Ладно, попробуем разобраться с нашими делами, пока мастер не начал давать сдачи. Так держать, Грасс. Идем быстренько все осмотрим». Грасс направилась к священному хранилищу с целеустремленностью ребенка, который пытается доделать домашку, пока по телевизору не началось его любимое аниме. «Не знаю, почему, но мне кажется, что мы ведем себя как-то неправильно. Какое совпадение?» «Мне тоже», — поддакнула Кидзуна Рафтели. «Рафтели Тян, это ведь обычное дело, я давно привыкла. Сестренка Садина, к такому нельзя привыкать. Кажется, Грасс тоже начала поддаваться влиянию на Афуми. Нужно вести себя осторожнее. Разговоры за моей спиной продолжались и дальше, но я решил не обращать на них внимания». Том 19, глава 2, священное хранилище. Итак, мы направились к самым запретным дверям школы боевого стиля Грасс. Они обнаружились в самом конце пещеры и выглядели так внушительно, словно за ними находилась сокровищница. Мастер собирался привести нас именно сюда. Это место существует уже очень давно, но пока никто еще не нашел, как открыть эти двери, так что они теперь считаются неприступным святилищем нашей школы. Ты так говоришь, будто нас ждут большие проблемы, если мы войдем сюда без спроса. Так и есть, но поскольку мастер согласился, вопрос только в том, как открыть эти двери. Казалось бы, можно просто сломать стену рядом с дверью. Насколько я слышала, там очень крепкие внутренние стены. Видимо, многие уже пробовали попасть в хранилище в обход двери, но потерпели неудачу. Вообще, мы могли бы попробовать взломать эту дверь, пользуясь опытом прохождения библиотеки лабиринта. Правда, в тот раз мы играли с огнем буквально. Библиотека выгоняла наружу авантюристов, которые пользуются пламенем или нарушают другие правила. Может, попробуем вскрыть эту дверь объединенными усилиями Рафтели, Рафтян и Грасс, как в библиотеке-лабиринте. Вот только я оставил Рафтян следить за битвой бабульки. Все-таки я дурак, что не подумал о таком. Пожалуй, это было бы проще всего, согласилась Грасс. Кстати, мастер рассказывал, что по легендам внутри хранятся священные инструменты. Сдается мне, мы там увидим ритуальные мотыги и орудия пыток. С чего я так решил? Да так, вспомнился один мистический детектив, в котором действие происходит в глубинке, Там тоже был похожий склад, скорее всего, отсылка к Хигура Шинона Кукарани. Там было хранилище орудий пыток под названием «Священное хранилище», о котором сейчас речь, в японском называется почти так же. «Хорошо, попробуйте, но у нас нет рафтян», — возразила Рафтелия. «Попробуйте пока вдвоем с Грас». «Есть». Я еще раз посмотрел на двери. Створы были склеены искусно расписанным ярлыком. «Ярлык». «Да, Селдинатян, ты очень наблюдательная. Мне интересно, какая внутри него магия. Можно проверить, Наофумитян, как хочешь». Получив мое разрешение, Селдина протянула руку и ощупала ярлык на дверях священного хранилища. «Угу-угу, понятно, угу. Что там тебе понятно?» «Ну, эти двери запечатаны ужасно сложным заклинанием. Но я вспомнила, что видела похожие в Кутинра. Чего?» «Такая же печать была на складе оружия повелительницы из прошлого. Но Руфт снял ту печать, и мы попали на склад». «О, это что, остаточные воспоминания?» Ярлык вдруг загорелся, раздался громкий щелчок, и двери открылись. «У-у, что ты сделала?» «Не знаю. Я нашла в ярлыке какие-то воспоминания, и он вдруг...» «Возможно, эти двери с самого начала были наделены разумом. Дедулька говорил, что эти двери откроются, когда придет нужное время. Неужели это оно?» «Возможно, двери отреагировали на наше оружие. Мне кажется, Селдина могла одним своим присутствием отключить душу двери, ведь я и другие спириты очень боимся ее. Раз так, то эту неприступную дверь можно открыть, просто подведя к ней пожирателя душ. А если на ней есть ярлык оберег от пожирателей душ, любой, кто разбирается в ярлыках, уже заметил бы такой специфичный оберег, хотя он мог быть спрятан внутри сложной печати. Что-то мы слишком глубоко задумываемся. Ладно, неважно. Раз двери открылись, давайте посмотрим, что внутри. Нечего ломать голову над тем, с чего нас вдруг пропустили. И правда, давайте зайдем. Поддержала меня Селдина. Будь с нами Фира, она бы уже с радостью начала все осматривать. Фира обожает хозяйничать в чужих домах. Согласна. Я помню, как во время войны с церковью трех героев они с Милти долго бродили по особняку. Ага. По ходу разговора мы зашли внутрь. Слегка запахло плесенью. Хотя чего еще ожидать от места, которое так долго не открывали. Я прошел вперед и осмотрелся. Нас окружают полки и сундуки, полные всяческих вещей. Но в первую очередь мы все заметили вееры на дальней стене. Они были расписаны так искусно, что узоры, казалось, вот-вот оживут. Они называются «Веер усмирения землетрясений», — подала голос Грас. «На вид как краеугольные», — отозвалась Кидзуна. «Это какие?» — спросил я. «Так называлось оружие, которое когда-то сделала Ромина. Кажется, это было, когда я принесла ей чешую огромного сама. Это были прекрасные вееры, и я долго ими пользовалась». Грас прикоснулась к висящим на стене веерам, и ее клановое оружие вспыхнуло. Похоже, сработало копирование. Грас тут же проверила характеристики. Дополнительные эффекты тоже очень похожи на краеугольные вееры. Думаю, вы с Наофуми сказали бы, что это апгрейднутая версия. А если сравнивать с истинным оружием магического дракона, характеристики примерно на том же уровне. В зависимости от ситуации можно использовать и то, и другое оружие. Слушай, Кидзуна вдруг перешла на заговорщицкий тон. Если это апгрейднутая версия краеугольных вееров, она умеет сама знаешь что. Грас кивнула, закрыла вееры, крепко сжала ладонями, и они превратились в мечи. Название сменилось на «Клинки печати волн». «Ими что, сражаться можно?» – спросил я. «Да, в качестве исключения этими веерами можно пользоваться как мечами. Какое интересное оружие, меняет форму в соответствии с желаниями обладателя. Судя по названию, это именно то оружие, которое мы искали», – заметил я. Волны происходят от слияния миров, вернее, от столкновения, так что ассоциации с землетрясениями и волнами, вернее, цунами, и правда в тему, согласилась Грас. Именно. Интересно, кто придумал называть бедствия волнами? Наверное, это случилось из-за того, что они накатывают регулярно, и потому, что из разлома выскакивают волны монстров. Скорее всего, оружие тоже нарочно названо в честь связанных явлений, землетрясения и цунами. Сдается мне, оно создавалось как раз для противостояния волнам бедствия. Какие у него навыки и бонусы? ХМ, Ронда, Контр-М, перехват и танец вееров, снежная слива из бонусов, усиление резонанса душ и увеличение длительности резонанса душ. Ну и название у навыков, вообще непонятно, что они делают. Действительно, я схожу выясню. Грасс вышла из святилища и попробовала использовать новые навыки. Ронда. Контрем перехват. Судя по движению, она будто нечто отбила веером, но больше ничего не случилось. Повисла тяжелая тишина. Что-нибудь поняла? Нет. Судя по названию, это какая-то контратака, заметила Кидзуна. Да, скорее всего. Как перехват оружия у напавшего врага? Да, отозвался я. В известных мне играх порой встречается такой прием. Безоружный боец не только останавливает вражеский клинок голыми руками, но и забирает его себе. Давайте бросим в Грасс заклинанием. Если отобьет, значит, точно оно. В чем разница с тем, как заклинание отбиваешь ты, Наофуми? Я тоже так могу делать даже без навыков. Ответ Грасс меня озадачил. Я и сам видел, как она отбивала заклинание, описывая это как одну из уловок стиля. Возможно, этот навык может отбивать вообще любую магию, включая усиливающую и ослабляющую. Давай это проверим. Да, возможно. Хорошо, кто бросит заклинание? Кидзуна, у тебя есть ярлыки? Угу, разумеется. Кидзуна достала ярлык и приготовилась читать заклинание. Все-таки наш мир в этом смысле удобнее. У нас можно читать заклинания, не полагаясь на ярлыки и другие инструменты. Но нам этот сейчас никак не помогает. Наша магия в этом мире не работает. Зачем тратить ярлыки? Лучше давайте я использую заклинание через камень украшения. Он потом отдохнет, и все. Зачитаю слабую магию усиления, предложил я. Благодаря знакомству с силой земли я научился создавать в этом мире квазимагические эффекты с помощью драгоценных камней. Хорошо, только сначала подожди. Навык еще перезаряжается. Пришлось дождаться, пока у Грасс восстановится навык, предположительно отбивающий магию. Все, я готова. Можешь начинать. Я обратился к драгоценному камню через силу земли и выпустил в Грасс заклинание почти как Дживил. Ронда. Контрем перехват. Грасс ударила по магическому свету веером. Тот превратился в светящийся шарик и полетел обратно. Магия наложилась на меня вместо Грасс. Вот мы и убедились, это действительно навык, отражающий магию. Конечно, ты и раньше могла отражать заклинания, но теперь можешь усиливающие в том числе. Да, однако этот навык долго перезаряжается. Я не смогу отбивать все подряд. Хорошо, что у нас теперь есть способ отражать заклинания поддержки, но длинная перезарядка – это неприятно. Впрочем, главное, мы уже нашли именно тот навык, который хотели. В целом, это уже успех. Такой навык уже поможет в борьбе с отключением усилений. Вопрос только в том, умеет ли он отражать по-настоящему сильную магию. Далее танец вееров. Снежная слива. Похоже, мне нужно сделать вот так, сказала Грасс. Раскрыла веер и начала танцевать, иногда превращая вееры в клинки. Я почувствовал, как сквозь меня что-то прошло. По ощущениям это было нечто вроде ритуала «Святая земля» или «Ауры от проклятия». Такое чувство, будто она использовала «Святую землю», сказала Садина. «Во-во», согласился я. «Только нужно еще разобраться, что изменилось. Грасс, ты еще не закончила? Если она до сих пор пытается включить навык, то он потрясающе медленный. Во всплывающем окне до сих пор появляются новые движения. Хорошо, я прекращаю». Грасс остановилась, и я почувствовал, как аура развеялась. «Этот навык действует только пока ты танцуешь». Я заметила, что мои характеристики были выше во время танца, сказала Кидзуна. «Значит, этот навык усиливает всех вокруг Грасс, пока она танцует. Еще один проблемный навык. Грасс – это все-таки боец ближнего боя. Заставлять ее вместо этого быть бойцом поддержки рискованно для всей группы. Но хотя бы за другой навык можно порадоваться. Какие прекрасные находки! Не так ли, Рафталиотян и Силдинотян?» – спросила Садина. «Да, мы на удивление быстро нашли то, ради чего пришли», – согласилась Рафталия. «Но пока не знаем, как оно покажет себя в деле», – напомнил я. «Может, этот навык поможет против магии сестры Сейн, отключающей усиление, но он слишком уж долго перезаряжается и едва ли сможет что-то изменить, если мы опять застрянем в цикле усиления-отключения. Тем более, что со вредными заклинаниями можно также бороться с помощью ЦИ, причем этот способ доступен не только мне. Если не сделать этот навык удобнее, он вряд ли нам поможет». «Да», согласилась Грасс. «Он с легкостью может подвести в самый нужный момент. Хаем, что же делать? Давайте еще немного изучим, что тут есть», предложил я, но уже в следующую секунду Усейн заурчал живот, а сама она густо покраснела. «Я, госпожа Сейн, уж поесть. Ей хочется именно вашей еды, Наофуми-сан. Не строй из себя Фира. потом поешь. Если стесняешься, то не требуй еды, тем более моей. А выпить тут ничего нет?» – спросила Силдина. «Древний алкоголь, прямо как на затонувших кораблях Милроморка», – ответила Садина. «Если тут и был алкоголь, он давно уже испарился, пьянчуги проклятые. Я слышала, из тебя пьянчуга похлеще, чем из них, Наофуми. Я тебе это припомню, Кидзуна. Что у Кидзуны за любовь к сомнительному юмору? У нее веселая жизнь, но я уверен, что язык ее когда-нибудь погубит. Мы осмотрели священное хранилище и нашли в нем богато украшенную мотыгу, кончик которой был измазан чем-то бурым и явно не ржавчиной. Есть у меня подозрение, что это основатель школы, сам герой-попаданец, однажды пошутил, а кто-то принял его шутку за чистую монету. Впрочем, это не так важно. В сундуках мы нашли предметы с очень громкими названиями. Меч Ситисита, зеркало Акицукагами и камень Тикахасинотама — все три относятся к десяти небесным сокровищам из древнего японского труда Кудзики. Не путать с Кадзики. Все они в ужасном состоянии и местами прогнили насквозь. «Ух ты, это же три императорских артефакта?» – спросила Кидзуна. «Ошибаешься. Наверное, поэтому их держали в сундуках, они выставляли на показ. Три артефакта императоров Японии – это зеркало Иты, камень Ясакани и меч Кусанаги. Пусть мы нашли и не их, но даже такие сокровища, будь они настоящими, были бы потрясающей находкой, но и эти копии тоже сделаны на славу. Если я правильно помню, Тикахасинотама – это камень-проводник, возвращающий злых духов и призраков в загробный мир. Уверен, он здесь лежит для того, чтобы с его помощью возвращать души перерожденцев из авангарда волны туда, где им место. Очень хорошо, что кто-то подумал заранее изготовить такое оружие. С этой мыслью я взял камень в руку и попытался его изучить, но мой навык оценка не помог. Так что вместо этого я скопировал зеркало. Зеркало Акицукагами Хэцукагами. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык отражения отключения, устойчивость к проклятым атакам, среднее, зеркало ретранслятор. Прибавка к зрению от усиливающей магии, средняя, особый эффект. Увеличение силы заклинаний, средняя, устойчивость к проклятиям, средняя, снижение затрат маны, средняя, ускорение чтения заклинаний, средняя, оберег от нечисти, оберег от призраков, видение душ, восстановление духа, средняя, иммунитет к вытягиванию ХМ. Способности, если его освоить, неплохие. А характеристиками это зеркало похоже на продвинутую версию щита пожирателя душ. До зеркала панциря Лингуя и тем более до истинного зеркала магического дракона ему далеко. Это оружие создано быть парой к новым веерам Грасс со всеми вытекающими. Тут есть навык отражения отключения. Думаю, он работает примерно так же, как навык Грасс. Значит, мы вновь нашли то, зачем пришли, отозвалась Рафтелия. Да, но этого все равно мало. Скопируй этот меч, Рафтелия. Хорошо, а у него тоже есть навык, он называется «Избежание отключения». Это что, склад оружия с подобными навыками? Но у нас нет никого, кто пользовался бы камнем как оружием. Разве что Терес, он немного ветхий, но если починить, Терес наверняка сможет им воспользоваться. Думаю, его можно включить в состав нового украшения, которое я уже практически доделал. Конечно, это удачные находки, но... Протянула Грасс. Я согласен, что этого все еще недостаточно. Например, мы не нашли ничего для охотничьего оружия Кидзуны. Во-во, я тоже хочу так уметь, согласилась Кидзуна. Я озадаченно осмотрел наши находки. В лучшем состоянии из всех сокровищ, веер усмирения землетрясений. Может, Ромина сможет что-нибудь из них сделать? Несмотря на долгие годы хранения, ими все еще можно сражаться, поддержала мою мысль Грасс, глядя на вееры. Возможно, их следует отдать кому-то, у кого нет кланового оружия. Но у нас нет других людей, которые сражаются веерами, а клинками. Я посмотрел на Силдину. Попробуй, что ли. По совету Грасс я вручил Силдине веер усмирения землетрясений. Силдина немедленно превратила их в клинки и попробовала ими взмахнуть. Ее движения такие плавные и натренированные, что похоже на танец. Еще бы, она ведь жрица Кутинра и наверняка танцевала во время ритуалов. Как у тебя здорово получается, Силдинатян. Когда я была жрицей Кутинра, мне танцы никогда не давались. Врешь, меня постоянно сравнивали с тобой, проворчала Силдина в ответ на слова Садины. Хотя в последнее время касатки постоянно проводят время вместе, они все так же спорят друг с другом. Ты только слышал об этом, а на самом деле мне не нравилось. Зная Садину, я легко верю, что о ее танцах ходили легенды. Когда мы столкнулись в Колизее Зельдбуля, она тоже уворачивалась от наших атак танцевальными движениями. Но, в целом, этими веерами можно пользоваться. Подожди, Селдина поднесла ладонь к клинкам. В них есть остаточные воспоминания, и в другом оружии тоже. Ты можешь использовать силу откровений? Нет. Пока что я для этого слишком слаба, но я чувствую, что эти воспоминания похожи на тебя, Грасс. На меня, как интересно, воспоминания, похожие на Грасс. Это как повелительница из прошлого была похожа на Рафталию, спросил я, но Селдина посмотрела на меня и покачала головой. Я не о внешнем сходстве. Мне трудно сравнивать внешность спиритов, ведь я мало о них знаю. Но сущность очень близка, конечно, это не сама Грасс, но кто-то очень близкий ей. Хаэм, что-то я запутался. В этих воспоминаниях нет характера, но есть сила воли. Очень странный выбор воспоминаний. И что с того? Давай уже ближе к делу. Хорошо. Грасс, я хотела бы вселить тебя в себя силой откровений. Протянула Кидзуна. Ты ведь уже делала подобное с подругой Миэдзи, когда вы меня спасали. Да. Неужели ты хочешь поступить с Грасс так же жестоко, когда мы выручали Кидзуну? Селдина захватила девушку спиритами Эдзи с помощью силы откровений, заставила вселиться в себя, а затем высосала из нее всю силу. Я еще помню, как она мне напомнила пожирателя душ. Как она могла предложить сделать такое с Грасс? Угу. Прямо сейчас я не могу правильно считать эти воспоминания. Но если в меня вселятся похожие, то вместе мы наверняка сможем их извлечь. Это опасно? Спросила Кидзуна. Я не собираюсь полностью ее высасывать, как того врага. Но истощение, конечно, не избежать. Хорошо, давайте, попробуем, вдруг согласилась Грасс. Грасс, я должна стремиться к силе так же жадно, как Наофуми. Иначе мне не защитить своих друзей, полным решимости голосом объяснила Грасс Кидзуне. Это всего лишь эксперимент, убивать меня никто не собирается. Тем более, у нее уже есть опыт. Опыт-то есть, но она получила его без нашего одобрения. Я понимаю, что некоторую нужную нам информацию можно добыть лишь рискуя жизнью. Я понимаю, что ты беспокоишься за меня, Кидзуна. Но позволь мне попробовать. Ладно, хорошо, если ты настаиваешь. Только не переусердствуй. Конечно, когда Грасс закончила разговаривать с Кидзуной, она повернулась к Селдине и кивнула. Можешь начинать, Селдина. Хорошо, попробуем. Получив согласие Грасс, Селдина начала использовать силу откровений. Она что-то бормотала, стоя лицом к Грасс, но я не мог расслышать ни слова. Садина смотрела на это озадаченно. «Сестренка Садина, Садина, ты чего? О, что-то не так? Да так, у тебя просто взгляд необычный. Наофуми сама прав. Что-то случилось. Я бы не сказала, что что-то не так, просто», — пробормотала Садина, глядя на Селдину. Судя по выражению лица Садины и ее рассказам о прошлом, одной из тех редких тем, о которых она говорит всерьез. «Не можешь сказать при Селдине, да, ММ, я могла бы сказать, просто она наверняка воспримет это как оскорбление». Над Садиной в детстве издевались, потому что у нее не было силы откровений. Можно сказать, это был ее единственный недостаток, ведь в остальном она намного превосходила окружающих. В свою очередь, Селдину родили буквально на замену Садине, когда та сбежала из Кутинра, оставив страну без жрицы Аквадракона. Селдину всю жизнь сравнивали с Садиной, воспитывая в ней комплексы, переходящие в ненависть к сестре. Но при этом Селдина, в отличие от Садины, владела силой откровений. С учетом того, что сейчас эта сила может нам помочь сделать важное открытие, можно с уверенностью говорить о том, что Селдина ничуть не хуже Садины. И хотя в бою Садина намного сильнее, Селдину тоже нельзя назвать слабым бойцом. Откровенно говоря, я их ценю одинаково. Наофуми сама, похоже, вы понимаете, в чем дело. Потом расскажете. Ао, тебе правда хочется знать, о чем я думаю, Рафталиатян? Не надо, мне стыдно будет. Садина опять начала юлить. Да, это в ее стиле, защищать шутками свои настоящие чувства. Рафталия, Садина не хочет об этом распространяться, так что не спрашивай. Или, если правда хочешь знать, попытайся убедить ее саму тебе рассказать. Ох, поняла. А нет, неужели Рафталиатян теперь будет меня убеждать? Судя по реакции Садины, она на самом деле не слишком-то против все рассказать Рафтали. Тем более, что Рафталия наверняка и сам быстро обо всем догадается, Когда та начнет объяснять, я готова вселить тебя в рога, я впитала насильно, но тебя попытаюсь подселить осторожно, не сопротивляйся. Хорошо. Силдина протянула руку, Грасс взяла ее за ладонь, вспыхнул яркий свет и Грасс осталась одна, однако ее лицо стало немного розовее, чем обычно. Пропала призрачность. Какое потрясающее чувство, прошептала Грасс, ощупывая себя. Прямо настолько, настолько, что я чувствую себя глупо, что не согласилась раньше. Мне кажется, будто мне под силу все. Да, это опасная способность, но не использовать ее было глупостью. Неужели прямо так? А где Силдина? У-у, ты меня потерял, Наофумитян? Спросила Грасс с голосом Силдины и наклонила голову. Ух, не по себе стало. По-моему, Силдина слегка изменила выражение лица Грасс, сделав его по-своему сонным. Это, конечно, очень странное зрелище. И я тоже пока не понимаю, что в нем потрясающего, вставила Кидзуна. Кидзуна, потом сможешь проверить, что в этом случае происходит с правом на оружие. Сдается мне, клановые вееры сильно запутались. Хорошо, Наофумитян, я сделаю так, чтобы тебе было проще. Сверхматериальная Грасс превратилась в полупрозрачную Грасс, которая словно вторым слоем была наложена на Силдину. Силдина держала в руках вееры, повторяя движение Грасс. Это я и в то же время Грасс. Понятно? Так, Грасс, давай устроим подобие парящего щита на Афумитина. Вернее, от тебя нужно просто махать веерами, как обычно. Материальная сейчас только я, не волнуйся. Грасс слегка оторвалась от Силдины, будто превращаясь в призрака, привязанного к ней. Хорошо, сказала Грасс и грациозно взмахнула клановым веером. Оружие покинуло ее ладонь и поплыло вперед словно флаутшилд. Им управляла сама призрачная Грасс, что позволяло добиться поразительной точности движений. Тем временем, я могу так, пока Грасс управляла веерами, Силдина переключилась на клинки и взмахнула ими. Сразись со мной, Наофумитян, Грасс будет призраком, считай, что у нее просто ожили вееры. Ага, я выставил перед собой зеркало, чтобы принять им грациозные удары Грасс и Силдины. Вееры меня пугали сильнее клинков, поэтому их я отразил собственно зеркалом, а Силдине выделил парящее зеркало. Отразив вееры и отведя в сторону клинки Силдины, я попытался схватить Грасс, но она просочилась сквозь пальцы. Тем временем Силдина превратила клинки в вееры. Я использую навык ронда пустотного типа. Лунный разлом. Силдина метнула в меня вертикальную волну в виде полумесяца, но ведь это навык Грасс. Неужели Силдина теперь может ими пользоваться? Я тут же остановил атаку зеркалом. Я тоже. Ронда разрушительного типа. Бронелом. Эй, когда я защищался от предыдущего навыка, Грасс выпустила в меня еще один. Мне удалось подставить парящее зеркало, но оно разбилось. Мы можем всерьез насесть на противника и использовать вдвое больше навыков. Что скажешь? Да, это и правда серьезно. Такое ощущение, что у нас теперь две Грасс. Пока что они использовали только простые навыки, но если они начнут делиться еще и магией, то тут даже представить сложно, что начнется, ведь у Силдины есть совершенно уникальные заклинания. Но мы не смогли пробить твою оборону, Наофумитян, потому что защищать – моя работа, и я видел ваши навыки, поэтому успел подключить парящее зеркало. Если бы вы использовали навыки одновременно, даже мне пришлось бы попотеть. Ао, Силдинатян стала такой сильной, сказала Садина. Рафталия кивнула и добавила. Но это ведь не просто объединение усилий, разумеется, ответила Грасс. Я уже проверила статус и убедилась, что наши с Силдиной характеристики сложились. Иными словами, уровень Силдины сложился с энергией Грасс. Да уж, с таким врагом я бы сражаться не хотел. Сложность в том, что у меня быстро расходуется энергия, и я не смогу так долго сражаться. Даже с лекарствами восстановления духа меня в таком режиме надолго не хватит. А во, даже лекарства не помогут. Надо тогда проверить, изменится ли что-нибудь, если Силдину снабдить кристаллами земли. Как мы потом проверили, использование кристаллов земли во время объединения действительно дает Грасс энергию. Таким образом, если сделать специальные снадобья для Силдины, состоящие из лекарств восстановления духа и кристаллов земли, она сможет долго удерживать это состояние. Но Грасс сейчас трогать нельзя, спросила Кидзуна. Я попробовал пожать Грасс руку, но ладонь прошла насквозь. Видимо, нет, сказала Грасс. Думаю, вот так получится. Я собрал в руке Ци и потрогал Грасс за руку. Ага, сработало. Вспомнил, что на призраков действуют Ци и стихийные атаки. Разумеется, в обычных условиях Грасс не будет терпеливо ждать, пока ее схватит, так что это ничего не меняет. Грасс сможет использовать атаки автономным оружием, Силдина добивать, плюс одновременные навыки и магия. Да уж, вместе Силдина и Грасс много чего могут сделать. Хорошо, перспективы в бою мы оценили. Давайте перейдем к тому, ради чего это было. Силдина повернулась к оружию священного хранилища, подняла руку и начала считывать из него информацию. Грасс слегка нахмурилась и прищурилась. Затем вдруг схватилась за лоб, словно у нее разболелась голова. «Г. Грасс, ты в порядке?» – воскликнула Кидзуна. «Да, не волнуйся. Силдина вливает в меня остаточные воспоминания из оружия». Грасс взмахнула рукой, давая понять, что с ней все хорошо. «Да, все именно так, как она утверждала, но я не ожидала, что воля и знания могут вот так храниться внутри вещей. Это очень странное чувство». Наконец, Силдина закончила собирать воспоминания, опустила руку и повернулась к призрачной Грасс. «Ну как, все в порядке, я получила много знаний и умений. Тогда покажи их Наофуми Тену и остальным». «Действительно, Кидзуна, Наофуми, смотрите. Вот умения, хранившиеся в оружии, которые мастер считал утерянными». Грасс раскрыла вееры, давая понять, что они с Силдиной уже настроились на одну волну и готовы к бою. Я зачитал усиливающие заклинания и метнул в них. Тайная ронда, волновой щелчок, а затем, ронда, контрэм-перехват. Сначала они отбили мое заклинание, затем бросили вдогонку контрэм-перехват, второй раз изменяя его траекторию. Похоже, тайная ронда, то, что нам нужно. Если вкладывать в него достаточно силы, его можно использовать очень часто. Разумеется, сначала его придется как следует освоить. АО, способность, у которой нет времени восстановления. Это именно то, что нужно. В оружии были и другие поразительные приемы и знания. Грасс так увлеклась, что начала испытывать другие умения. Какие еще знания? Например, у меня теперь есть чьи-то воспоминания о том, где находилась Аматиха и что это была за страна, включая местную флору и культуру. Действительно, она находится во владениях магического дракона. Нам нужно ее отыскать. Похоже, Силдина нам сегодня сильно помогла. Эхе, Наофуми-тян, похвали меня. Ну ладно, ты молодец. Силдина недвусмысленно подставила голову, так что пришлось ее погладить, но тут Грасс, поморщившись, вцепилась в свои волосы, покраснела и сказала: «Давай только ты меня сначала выпустишь». Пока они в этом состоянии, Грасс чувствует все, что Силдина. Хорошо, согласилась Силдина и отключила силу откровений. Грасс вновь стала материальной, приземлилась и покрутила головой. Что, я не могу вспомнить, как пользоваться новыми приемами. В руке Силдины тем временем появилось нечто, похожее на душу, и она вставила ее в ярлык. На ярлыке появились письмена, он стал похож на тот, которым Силдина использовалась для призыва повелительницы из прошлого. Приглядевшись, я смог использовать оценку. Ярлык откровения качества. Божественное используется для хранения остаточных воспоминаний и фрагментов душ. Применяется в некоторых ритуалах. Так вот как это делается. Потому что это было лишь откровение с твоим участием, пояснила Силдина. У тебя и не должно было ничего остаться в голове после его окончания. Значит, это и есть откровение, от него такие странные ощущения. Пожалуй, Силдина среди нас всех обладает самой необычной силой. У Грасс вновь заболела голова. «С тобой точно все хорошо?» – спросила Кидзуна, подбежав и подхватив ее. «Осторожнее с отдачей», – предупредила Силдина. «Хорошо, значит, это расплата. Хотелось бы получше отработать эти приемы, чтобы использовать их без откровений. Кстати, об этом отозвался я. Пока что никто, кроме дуэта Силдина и Грасс, не может отбивать отключение заклинаний. Насколько я успел заметить, эти приемы крайне хитрые. Если не придумать для них упрощенные версии, никто из нас ничего подобного сделать не сможет. Возможно, если я продемонстрирую эти умения мастеру, он сможет их проанализировать, предположила Грасс. Затем можно приступить к их основательному изучению. Да, если научишься использовать их как обычные навыки, будет здорово, согласилась Кидзуна. «Какая же ты все-таки лентяйка, Кидзуна?» – вздохнул я. «Она говорит совсем как Рен, Ицуки и Матеису в ту пору, когда они ненавидели учиться.